Глава 8. «Что, простите?» Я долго выбирала, как мне отреагировать на такую неожиданную новость. Остановилась на легкой улыбке. Любая на моем месте восприняла бы его слова как шутку. Эта реакция показалась мне самой натуральной, естественной. Именно такой я должна была казаться. Доброй, милой и простодушный. «Моя истинная пара — это вы», — спокойно повторил волк. Убедился в этом на ужине. «Вы впервые не использовали духи, вот я и...» Почувствовал. Ему неловко говорить о таких вещах. Наверное, с оборотнями в этом плане гораздо проще. Они знают, как реагировать на такие новости. Наверное, знают. «Значит, мой запах привлек вас?» «Да». Необычно низкий голос, тяжелое дыхание говорили о его волнении. Мужчина с трудом сдерживал себя. Наверное, потому и отошел от меня на 10 шагов. Боялся совершить ошибку. Боялся отпугнуть меня. «И что теперь?» «Не знаю». Марат выглядел так мило, что в какой-то момент мое сердце ёкнуло. Стало чертовски стыдно перед ним. Все его эмоции и чувства не настоящие. Пусть и дорогая, но все же подделка. Оборотни так долго ждут свою истинную пару, мечтают встретить ее. Сначала ему дали желаемое, а потом что? Заберут, словно ни в чем не бывало? Спустя месяц эффект пройдет, а внутри у него останется пустота. Неужели этого и добивается Гришин? Ну, я не замужем. Продолжала играть свою роль. Парня нет. Алиса пыталась познакомить меня с кем-нибудь, но не задалось. И зачем я только сказала об этом? Вы не заняты. Это уже хорошо. Оборотень тяжело сглотнул. Я хочу пригласить вас на свидание. Почему бы и нет? Юрий не оставлял никаких указаний. Я должна была влюбить в себя вожака, так я это сделала. Что дальше? Что Гришин сделает с влюбленным волком? Роза. Альфа подошел ко мне так быстро, что я не успела отреагировать. Его руки легли на мою талию, намереваясь притянуть ближе. Почти мгновенно смяв сопротивление, он впился в мои губы собственническим поцелуем. Я не ожидала такой бурной и восхитительной атаки его губ, не ожидала собственного непреодолимого желания ответить на поцелуй. «Купим домик в лесу, как ты и хотела. Заживем. Роза, ты выйдешь за меня?» Голос молодого парня эхом звучал в моей голове, отвлекая. Такой знакомый, ласковый. Он вызывал отвращение. По каким-то причинам я не верила этим словам. Глупенькая, опять надумала себе что-то. Как же я устал от этого! Магия ведьмы надоела! Меня словно ударило молнией. Воспоминания волновали меня последние пару лет, но я не думала, что это произойдет вот так. Жалкие обрывки, из которых ничего не понять. А сердце билось так быстро, что, казалось, в любую секунду могло не выдержать. Это была не любовь, не радость, а боль. Инстинктивно отпрянув в сторону, я убрала руки мужчины со своей талии. «Нам лучше не торопиться». «Я...» «Понимаю». Не убегая далеко вперед, но и не позволяя сократить расстояние, я направилась прямиком к дому. Слишком много впечатлений для одного вечера. Коротко попрощавшись, я пообещала включить телефон и заперлась в доме. Уже из окна наблюдала за отъезжающей машиной, пытаясь осознать происходящее. Пальцы сами набрали знакомый номер. «Юрий?» Голос предательски дрогнул. «Альфа уверен, что я его пара». «Отлично!» Радостный голос Гришина настораживал. «Его волк поверил, что ты та самая. Пусть теперь и человеческая половина поверит в это. Повстречайся с ним. Изобрази влюбленную, позволь быть рядом». «Как долго?» «Сколько потребуется. Когда все будет готово, я дам тебе знать». Тревожные частые гудки застучали мне в ухо. Скинул гад. «Зря играешь с ним. Карр!» Кукман выглядел рассерженным. «Ты хорошая ведьма, а ведешь себя как...» «Плохая?» — закончила я. «Так и есть». «Зато она до сих пор может говорить с нами и кормить». Возмутился Шкодик, вставая на мою защиту. «А еще купать, играть с нами и кормить». «Кормить уже было». Ворон не находил себе места. Появление оборотня встревожило его не меньше, чем меня. «Меня надо много кормить». «Да, зима ведь на носу». Я вдруг почувствовала, как большая слеза скатилась по моей щеке. Затем еще одна и еще. «Ну вот, ты ее расстроил!» С трудом перебирая лапками, енот подобрался ко мне и обнял ногу лапками, пытаясь поддержать. «Мне жалко его. Хороший парень». «Мне тоже жалко». Наконец-то поняла я. «Очень. Просто промелькнула мысль, что в мужчину можно влюбиться. Заботливый, добрый, работящий. Ведь именно по таким критериям выбирают себе мужей. А то, что состояние за плечами, так это лишь дополняет общую картину. Широкоплечий красавец, хозяйственный, обходительный. В такого любая может влюбиться. Даже я. Важную часть своей жизни я не помню. Магия, ковины, другие ведьмы. Но одна мысль сохранилась еще с тех времен. Я очень хотела семью. Дом, муж, дети. План звучит просто, но осуществляется не так уж и просто. Мне ведь не все равно, за кого выходить замуж. Первый пункт я выполнила и сама. Семейным гнездышком это место назвать трудно, но крыша над головой есть. Марат понравился мне еще в первый день. В тот самый, когда Гришин еще не дал мне задания. Если оборотень влюбится в меня, все закончится плохо. Мы все равно не сможем быть вместе. Не зря же Гришин затеял переворот. А если у него получится, Марат рано или поздно узнает правду. Снова провал. Как же мне поступить? Схватившись за голову, я осела на холодный пол. До этого момента я оставалась в стороне. Помогала Гришину, но не проявляла инициативу. Помогала ведьмам, но не мешала Гришину. А теперь приходится выбирать. Что же я натворила? Марат написал на следующее утро. Так рано, что я прочитала сообщение лишь спустя пару часов после его получения. Альфа предупредил, что не сможет заехать за мной вечером. Зато мужчина пообещал отвезти меня обратно после самой встречи. Принарядившись, я достала флакон духов и несколько раз сбрызнула ими на шею. Может, это хоть чуть-чуть снизит влечение волка. Подставной запах перемешается с ароматом роз, процесс привыкания пойдет медленнее. Не хочу, чтобы Альфа привыкал ко мне. Не хочу навредить вожаку. Не хочу навредить его брату и сестре, пусть даже косвенно. Это решение далось мне с трудом. Пойти против воли Гришина не просто рискованно, но еще и опасно. Такие, как он, ошибок не прощают. «Выглядите великолепно!» «Это обычное платье!» Смущенно улыбнулась я. «Сама вещь не важна!» Подмигнул волк. «Важно, кто ее носит». «Тогда и вы в нем выглядели бы великолепно». Альфа рассмеялся, оценив шутку. «Не думаю, но... спасибо». Оборотень взял меня под руку и повел к главному входу. Высокий стеклянный купол оранжереи возвышался над деревьями, окружающими здание. Я слышала об этом месте прежде, но так и не нашла времени посетить его. Да и стоимость билета была мне не по карману. Более 1000 видов растений со всех уголков света. Оранжерея была поделена на секторы в соответствии с требованиями тех или иных растений. Эту красоту просто не передать словами. Марат даже раскошелился на личного экскурсовода. Женщина преклонного возраста с особым удовольствием рассказывала о растениях, останавливаясь каждые пару шагов. «Алоэ!» — вновь остановилась она. «Король суккулентов. А это красула. Из-за желтоватого отлива на темной насыщенной поверхности ее листья напоминают монетки». «Ведьмы используют его в качестве амулета», — шепнула я волку. «Привлекает в дом богатство». Экскурсовод недовольно посмотрела на меня, но комментировать не стала. В ее взгляде так и читалось: «Не мешай мне». «А здесь у нас лилии», — хлопнула в ладоши дама. «В оранжерее собраны самые редкие сорта, самые таинственные растения. Если вам интересно, вот этот сорт используется для приворотной магии». Женщина гордо подняла голову, выпрямила спину. Складывалось впечатление, словно она соперничает со мной. «При этом букет из срезанных цветов, поставленный в доме, защищает от колдовства и от дурных мыслей». Тяжело вздохнув, экскурсовод повела нас дальше по саду. Женщина смотрела лишь на мужчину рядом со мной, общалась только с ним. То, что она полностью игнорирует мое присутствие, не скрылось от Альфы. Всего через несколько минут он попросил ее оставить нас одних. О цветах и их значениях в мире ведьм продолжила рассказ уже я. Мне казалось это куда более интересным, чем откуда привезены цветы и другие малоизвестные и неинтересные факты. «Ваши знания впечатляют», — захлопал оборотень. «И откуда вы столько знаете?» «Мне всегда было интересно применение всяких трав», — вспомнила я. «Видимо, передалось по наследству. Помню, как еще в детстве мама с бабушкой собирали разные цветы. Они могли часами рассказывать об их значении и то, как они применяются». «Что с ними случилось?» Альфа заметно напрягся. «Неужели уже выяснила о моем загадочном прошлом? В данной ситуации я даже немного завидую ему. В отличие от него, я не могу прийти в Ковен и начать задавать вопросы. Их самих я не помню», — пожала плечами. Ударилась головой, все забыла. Наверное, их уже давно нет. Иначе почему они до сих пор со мной не связались? На самом деле, я вспомнила свою семью. Из всей родни в живых осталась только мама. И та отказалась от меня при совете ведьм. «Наверное, хотят, но не могут?» «Вы не можете этого знать».